Шулис, повернулся я к приземлившейся рядом демонессе. Я в порядке. Хорошо. И повернувшись в сторону эльфов, громко позвал: Корнил. Когда эльф подбежал, я жестом заставил его молчать и начал отдавать распоряжение. Начинайте сбор крови. Участвуют все, включая магов и лучников. Специально мазаться не стоит, потом все равно будет обработка. Обыскать пещеры, не думаю, что у этой тройки были большие сокровища. Возрастом не вышли, чтобы накопить, но что-то определенно есть. Шиллис, остаешься здесь, осуществляешь связь с крепостью, серую гвардию, кто ранен, отправить туда через портал. Собранную кровь также сразу отправлять. Все ясно? Так точно, мой князь. Корнил четко поднес правую руку к сердцу одновременно с наклоном головы. Приступай. Получив разрешение, эльф резко крутанулся на месте и приступил к выполнению приказов. Ты сейчас куда-то уходишь? Стоило эльфу отойти, задала вопрос молчавшая до этого демонесса. Да, надеюсь, что вернусь скоро, но всякое может быть. Так что, если я не вернусь к моменту, как закончите, отправляйтесь в крепость и ждите меня там. Как скажешь. А что с сокровищами? Вы их сперва найдите. С улыбкой хмыкнул я. А найдете? Также переправьте порталом. Шиллис кивнула. Первый темный портал поглотил ближайшую тушу дракона и беззвучно сомкнулся. Я направился ко второму телу. В моем анклаве они будут в куда большей сохранности, чем здесь. Все равно разделывать их сейчас нет смысла. Тело старшего дракона также легко провалилось в открывшуюся под ним черную воронку. А вот из последнего, перед открытием портала, я вытянул еще не успевшую отлететь душу. Не стоит разбрасываться таким ценным материалом. Эльфы, уже начавшие собирать кровь, никак внешне не выказали своего удивления, и только широко распахнутые глаза Шиллис на донельзя удивленном лице вызвали у меня невольную улыбку. За секунду перед тем, как я сам окутался тьмой и оказался в собственном анклаве, все три тела лежали в сотне метров от башни, вокруг все так же простиралась безжизненная равнина. Но изменять этот факт я пока не спешил. Жильцов тут все равно нет, кроме, конечно, Юрины, а ей такие мелочи безразличны. Переместившись к драконам, я полюбовался на вытекающую кровь. Жест кистью, и земля под телами начинает проседать, образуя овальную яму с гладкими гранитными стенами. Драконьи тела поднимаются в воздух, зависая в нескольких метрах над образовавшимся бассейном. Кровь обильно стекает вниз. Сделав еще пару шагов, я положил сердце, предназначенное для Юлан, рядом с бассейном и, обнажив меч, подошел, прямо по воздуху, к старшему дракону. Вырезание его сердца было гораздо более сложным занятием, чем я думал, но через 10 минут я справился и опять ступил на землю. Кровь, залившая меня в процессе работы, быстро впитывалась в кожу и одежду, также являющуюся частью меня. Клинок уже был идеально чистым. «Лучше съешь сердце сейчас». Тут это будет наиболее эффективно. Я совершенно не удивился, услышав за спиной голос Юрины, только на лицо невольно наползла улыбка. Повернувшись к девочке со взрослым лицом, я улыбнулся еще больше. Я так и планировал, но боюсь, есть придется долго. Сердечко действительно было едва ли не с человека размером. Удерживал я его только благодаря телекинезу. Приятного аппетита! С веселым блеском в глазах, пожелала она, сохранив полностью бесстрастное лицо. Укоряюще посверлив взглядом Юрины, которая от этого только еще больше развеселилась, выражая свой смех одними глазами, я, тяжело вздохнув, уставился на сердце. Оно было просто колоссальным скоплением магической и жизненной энергии, щедро приправленным драконьей сущностью. Сдается мне, к разграблению пещер я опоздаю. Глава 3. Трофеи, вопреки ожиданиям, оказались неплохими, даже очень. Около 3 кубометров золота, серебра и драгоценных камней перекочевали в сокровищницу крепости. Все это еще следовало пересчитать и оценить, но Коренил уже начал работу. Все-таки кое в чем мне безусловно проще, чем любому другому правителю, хотя бы в том, что никто из моих приближенных даже подумать не может о воровстве. Помимо собственно денег, в мои руки попало несколько комплектов магической брони и оружия, но ничего сверхъестественного. Клинки и броня дроу были куда лучше. Мордочка Юлан, когда я вручил ей сердце, навсегда отпечаталась у меня в памяти. Шок и ужас отражались на нем в страшной композиции, а единственной и главной мыслью, читаемой на лице, было: в меня же не влезет. Но ничего, юная вампиресса справилась с собой и мужественно приступила к подвигу. И только Шиллис ехидно давилась смехом в сторонке. Потом была обработка эльфов драконьей кровью. При тех объемах, что я получил, можно было особо не экономить, тем более, что экономия в таких вещах весьма чревата. Очень пригодились полученные в библиотеке назиданий знания о методах усиления воздействия оказываемого кровью драконов на организм. Первым, наиболее длительным и эффективным методом, было нанесение драконьей кровью специальных узоров на тело. Таким образом, во-первых, достигалось лучшее распределение энергии и не допускались перегрузки в энергоканалах реципиента, а во-вторых, узор сам по себе являлся фокусирующим, собирая дополнительную энергию из окружающего мира. Вторым метод был проще, вся процедура должна была проводиться внутри специфического узора, имеющего мало общего с классическими пента- и гексаграммами. Узор с одной стороны не допускал фоновых влияний на процесс, а с другой также собирал и передавал энергию реципиенту. Оба метода давали не такой уж и большой прирост, но на мой взгляд, когда речь касается силы, то даже один лишний процент реального увеличения твоих возможностей стоит затраченных трудов. Все маги Корнил, как лучший боец, прошли через первую процедуру, остальным пришлось довольствоваться второй. Помимо нанесения драконьей крови на само тело, я также разбавил часть водой и дал всем участникам эту воду выпить. Результаты стали заметны почти сразу. Ауры всех эльфов сильно изменились, став значительно плотнее и насыщеннее. Скорость и сила также значительно возросли, и это с учетом уже прошедших изменений после приобщения тьме. До меня им, конечно, было ой как далеко, но физически они стали сильнее эгров, да и скорость на уровне средних демонов. Теперь каждый из них мог, чуть ли не с голыми руками, выйти против пары десятков обычных солдат и без труда всех перебить. Еще одной бросающейся в глаза особенностью было возникновение неплохой защиты от холода. Пожалуй, даже простенькие ледяные заклинания теперь не будут оказывать на них вреда, да и шубы зимой им уже точно не понадобится. Небольшой кусочек последнего драконьего сердца был мной презентован Рунгу. Старый шаман на несколько секунд потерял дар речи, но как только восстановил самообладание, проглотил не раздумывая и почти не жуя. Изменения в его ауре были значительно серьезнее, чем у эльфов, не приходилось сомневаться, что теперь для него прожить еще пару сотен лет не составит никакого труда. И это весьма радовало, для орка Рунг и так был очень старый, умереть мог в ближайшие пару лет, что естественно меня совершенно не устраивало. Обратить его в вампира я не мог даже теоретически, а те модификации, что я провел в его душе, выпотрошив души нескольких демонов и использовав их как трансплантационный материал, максимум могли растянуть его жизнь лет на 20-30, да и то не факт, слишком уж в преклонном возрасте прошла операция. Зато теперь, мне уже не следовало волноваться за его жизнь, да и силенок он значительно прибавил. Остальным давать сердце я пока не решился, может это и цинично звучит, но тратить его на Гора или других орков было слишком расточительно. Была и еще одна причина. Уже родилось поколение орков, изначально свободных от искусственной деградации, которой были подвержены все темные расы в Тариле. И это поколение будет на голову превосходить то, что есть сейчас, а следовательно, Гар уже через 20 лет станет не нужен. Орки взрослеют быстро, к 13 годам это уже сформировавшиеся, взрослые воины, еще 7 лет и они наберутся необходимого опыта, а в силе, скорости и интеллекте, к тому моменту, уже давно будут превосходить своих родителей. У Гара уже родился сын, сын который с пеленок будет воспитываться в новой, несвойственной оркам этого мира, среде, получит образование совершенно другого уровня, чем его отец и изначально будет предан мне. Да, этот последний факт наиболее важен. Гар помнит меня, одиночкой только пришедшим в Тириамар, обучавшемуся у него владению оружием и учеником кланового шамана. Для Гара я в первую очередь боевой товарищ и друг, а не повелитель, за которого можно без раздумий умереть, и чем скорее Гар и его поколение уйдут, тем лучше для меня, как бы эгоистично и цинично это ни звучало. Про Рунга можно сказать почти то же самое, но все же ситуация с ним другая. Прежде всего Рунг куда полезнее Гара, так как без ложной скромности может называться высшим шаманом, а во-вторых, главный шаман и не должен быть слепо предан своему правителю, у него другие задачи, и прежде всего быть тем, кто всегда сможет одернуть, если я вдруг излишне увлекусь или забудусь. Я сидел в своем рабочем кабинете в глубинах Тириамара, прикидывая, какие силы я могу дать союзным племенам бединов. Юлан уже 3 часа спала, уткнувшись носом в подушку, на кровати за моей спиной, периодически что-то мурлыкая во сне. Мои размышления прервала вошедшая служанка. «Хозяин, прошу прощения, но только что прибыла одна эльфийка, которая желает с вами поговорить». Задумчиво скользнув взглядом по склонившейся молодой девушке, я кивнул и, встав, направился к дверям. «Где она?» «Ждет в гостиной, господин». Еще раз поклонилась девушка. Пройдя в нужное помещение, я увидел Эйвил, мою единственную тропическую эльфийку и единственную, которая не проходила изменения. Она была одета в легкий, кожаный костюм, который сшила сама, такие же кожаные сапоги и подогнанный по размеру плащ пивофви, на поясе висел кинжал. Увидев меня, эльфийка улыбнулась и поклонилась. «Здравствуйте, господин. Я рада, что с вами все в порядке». Я тоже улыбнулся. «Я тоже рад тебя видеть, Эйвил. Что случилось? Обычно ты не любишь спускаться под землю. Я нашла его», — радостно и гордо заявила эльфийка. «Я нашла сердце лиса. Вот это номер. Не ожидал. Совсем не ожидал. Вот так удача. Эйвил умничка. Прелесть. Чудо. Да я теперь могу в любой момент к самому духу чаще в гости наведаться». Мой восторг полностью отразился у меня на лице, потому как скрывать его я не считал нужным, да и эмоции свои я дал ей почувствовать в полной мере. Заслужила. Эйвил передо мной просто расцвела и откровенно сияла. «Показывай», — попросил я, подойдя к эльфийке и, склонившись, коснулся лбом ее головы, одновременно обняв девушку. Эйвил сперва страшно засмущалась, но уже через минуту справилась с собой и обуздала изливаемые на меня волны противоречивых эмоций. Сперва с трудом, но по мере успокоения и сосредоточения девушки, все с большей легкостью, я проникал в ее память, открывая для себя проход к сердцу сторожевого лиса. Наконец, я увидел его. В центре большой поляны росло самое удивительное дерево, которое я когда-либо видел. Казалось, будто оно светится изнутри, а солнечные лучи буквально искрятся на его листьях. И духи, множество духов вокруг, Эйвил их не видела, но чувствовала, а от самого дерева шло ощутимое магическое давление. Потрясающе. Удивительно, что ее вообще пропустили. Как только Эйвил поняла, куда попала, тут же побежала назад, искушать хранителей сердца ей совсем не хотелось. Прервав контакт, я сделал шаг от девушки. «Ты молодец, Эйвил, умничка. Ты все сделала правильно и хорошо, что сразу бросилась бежать. Спасибо, господин», — потупилась от смущения эльфийка. «Честно говоря, я даже не знаю, как тебя наградить. Сила тебя не интересует, деньги тоже, хотя я теперь могу отправить тебя на родину, но в любом случае ты вправе попросить все, что хочешь, и если я смогу, то ты это получишь». «Спасибо, господин», — Эйвил замялась. «Еще 2 года назад я мечтала вернуться домой, но теперь даже не знаю, я могу подумать. Конечно, я тебя не тороплю, а теперь иди отдыхай, тебе это необходимо». Эйвил порывисто кивнула и со смущенной улыбкой пошла в сторону собственной спальни, которая располагалась рядом с комнатой Юлан. «Я же вернулся в свой кабинет. Эйвил сделала мне просто царский подарок. Теперь я в любой момент могу открыть портал прямо к сердцу лиса, а следовательно и напасть на духа чаще. Нет, делать этого сейчас я не буду, тем более что шансов на победу у меня немного, но раньше у меня вообще возможности хоть как-то навредить хозяину сторожевого лиса не было». «Димас, ты все слышал?» «Да, но хотел бы и увидеть». «Тогда смотри». И я открыл память своему второму «я». «Отлично. Думаю, что уже через пару лет лесок станет нашим». «Согласен. Ты пока начни выращивать еще одно зерно, обелиск я все-таки хочу перенести в крепость, когда она будет готова. Уже делаю и не одно, но на расширение анклава уходит львиная доля энергии, так что зерна будут готовы не скоро». «Скоро и не надо, главное, чтобы они были». На моем лице появилась довольная и предвкушающая улыбка, а к Димасу же пришел ее эмоциональный эквивалент. «Все складывается просто замечательно, теперь главное не спешите хорошо все подготовить, но это несложно, ждать я всегда умел. Но хватит предаваться мечтам, у меня есть дела, требующие решения, уже сейчас ими и стоит заняться. Кстати, тебя это тоже касается», — обратился я к все еще находящемуся в моих мыслях Димасу. Тот в ответ только понимающе хмыкнул и исчез. Я бросил взгляд на спящую Юлан и удобнее расположился в кресле, оперев подбородок на правую руку. Итак, на чем я собственно остановился? Война в пустыне. Жаль, совсем нет специалистов. Бедины, конечно, союзники, но им самим в этой войне помощь нужна, а отпускать одних магов, без охраны, не настолько я доверяю своим соседям. Хм, а что если? Да, пожалуй, давно хотел попробовать. Да и материал теперь есть. Немного неуверенно кивнув своим мыслям, уже начав прикидывать объем работ, Я бросил еще один взгляд на свою дочь и, убедившись, что она спокойно спит, бесшумно перенесся в свой анклав. Башня встретила меня привычной пустотой и тихой, едва уловимой, но казалось исходящей отовсюду мелодией. Замерев на несколько секунд, я прислушался. Мелодия была мне смутно знакома, хотя даже опираясь на абсолютную память, я не мог вспомнить откуда. Вот эти звуки, скрипка, вот фортепиано, кажется, есть что-то духовое, но слишком тихо, не разобрать. Стоп, это не духовой инструмент, это голос. Да, точно, голос. Медленно ступая по черному полу, я направился к источнику звука. Нет ощущения, что мелодия исходит отовсюду, не проходила, просто в том направлении, куда я двигался, была Юрины. О чем ты хотел поговорить? Девочка с серебряными волосами сидела в библиотеке на подоконнике и с закрытыми глазами слушала музыку. Музыку, что даже в этом месте была едва слышна и явно исходила не от миниатюрной фигуры на окне. Ноги согнуты в коленях, затылок опирается на камень стены. Облик Юрины сейчас ничем не отличался от того, в котором я увидел ее в первую нашу встречу. Впрочем, разница всегда была лишь в прическе. Одежду она почему-то никогда не меняла, но, пожалуй, именно этот факт заставлял особенно чутко реагировать на изменения в укладке волос. Да так, я прошел к стене и облокотился плечом о край оконного проема, так чтобы видеть ее лицо. Решил поработать, а когда перенесся сюда, услышал музыку. Думал, ты знаешь, откуда она здесь? Знаю, не открывая глаз, произнесла Юрины. А мне расскажешь? Расскажу, но не сейчас. Голова девочки чуть повернулась к окну, хотя глаза так и остались закрыты. То, что ты слышишь, это только малая часть, всего лишь эхо. Нет нужды спешить. Я молча улыбнулся. Все как всегда, и, пожалуй, это прекрасно. Не переставая улыбаться, я сам прикрыл глаза и, расслабившись, прислонился затылком к прохладной стене и стал слушать музыку. Не знаю, сколько я так простоял, наверное, около получаса. Мелодия успокаивала и умиротворяла, буквально заставляя полностью в ней раствориться. Но в какой-то момент мне на лоб легла прохладная ладошка и мгновенно наступила тишина. «Хватит на сегодня», — тихо произнесла Юрина, глядя мне в глаза. В уголках ее губ притаилась чуть печальная улыбка. «У тебя еще будет возможность насладиться этой песней, а пока, ты, кажется, пришел сюда делать какую-то работу». В серых глазах вспыхнули искры веселья. «Да, конечно». Я провел рукой по волосам, приходя в себя. «Составишь компанию?» «В красочном труде мясника», Юрина подняла взгляд на потолок, с абсолютно непроницаемым выражением лица. Пауза длилась уже около минуты, но наконец серые глаза вновь обратились ко мне. «Я посмотрю», и легкая, едва заметная улыбка. «Труд мясника — весьма точное определение, ничего не скажешь. Правда, учитывая объемы работ, на язык просится одно дополнение – каторжный. Три огромные туши драконов, самая маленькая из которых в десятки раз больше меня, и все это надо аккуратно разделать, как минимум, не повредив скелет, а как максимум еще и сохранив в целости остальные органы, представляющие некую ценность. И, конечно же, все это мне придется сделать в одиночку. Впрочем, этот пункт меня как раз не особо беспокоил, все-таки в отличие от обычного мясника мне нет резона ползать по этим тушам с разделочным ножом. Да и устать от физических нагрузок мне не особенно грозит. Разместившись рядом с наполненным кровью гранитным резервуаром, над которым все еще парили тела драконов, я создал удобное кресло для Юрины, а сам приступил к работе. Телекинез в некоторых вещах значительно удобнее любого инструмента, ведь никакой нож не может срезать шкуру, совершенно не повредив находящуюся под ней мышечную ткань. Я же делал это без особого труда, просто разрывая плоть ровно по границе тканей. А так как я сейчас находился в своем собственном мире, где я царь и бог, то и непосредственный зрительный контакт, для точности работы, мне требовался значительно меньше, чем в обычных условиях, хотя я им все же не пренебрегал. Иронично, но просто взять и приказать драконьим тушам разложиться на составляющие я не мог, несмотря ни на какой статус в собственном анклаве. Вернее, мог, но получилось бы что-то вроде взрыва, когда куски мяса вперемешку с фрагментами скелетов равномерно запачкали бы мне всю территорию вокруг башни, да и саму ее тоже бы разукрасили. А все потому, что я банально не знал анатомического устройства организма драконов на должном уровне. Общие моменты мне были, конечно, известны, но для точной формулировки задачи мне нужно было знать это устройство досконально, вплоть до точного расположения всех артерий, вен и капилляров, чего даже с моей абсолютной памятью добиться было далеко не просто, а без этого никуда. Если ты хочешь что-то сделать, то должен точно знать, что и как ты будешь делать. Даже чтобы слепить куличик из песка, ты должен знать некую последовательность действий, не обязательно ее осознавать во время процесса, но знать ты ее обязан. Тут же задача на несколько порядков сложнее. Вот после того, как я лично, трудолюбиво и буквально собственными ручками разберу этих трех драконов, вот тогда я, может, и смогу в своем анклаве повторить это уже одним волевым усилием, а пока, увы. Плюс, еще неизвестно, сколько это будет требовать энергии, я, конечно, в последнее время на ее количество не жалуюсь, но все-таки, творить что-то с нуля дело затратное. Тоже кресло для Юрины потребовало столько энергии, сколько ушло на поднятие 6 древних захоронений в Анауроке, а это почти 2 с лишним тысячи единиц нежити, пусть и низшей. В общем, жадный я, лучше сам лишний раз поработаю, заодно и в телекинезе потренируюсь, всяко больше пользы выйдет. Кстати, сложилась довольно забавная ситуация, я бы даже сказал, знаковая. Ведь сам я алхимиком или артефактором не был, ритуалистом, пожалуй, но даже там мои знания были довольно узкоспециализированы в направлениях, не отличающихся особой привередливостью. Опасностью, да, но вот привередливостью, нет. В той же некромантии практически любые ингредиенты в любых ритуалах можно заменить собственной кровью, риск это, конечно, увеличит, но со временем принесет и серьезную пользу. Если выживешь, конечно, ведь ничто так не стимулирует процесс обучения и рост профессиональных навыков, как реальная угроза сдохнуть. Но это все лирика, факт же в том, что при моих рабочих специальностях я обладал весьма посредственными знаниями о ценности тех или иных органов дракона в качестве магических ингредиентов, то есть чуть больше, чем знал бы среднестатистический тарильский маг, не связанный напрямую с работой в алхимической лаборатории. Но даже не это было забавно, забавным было то, что в процессе работы недостаток этих знаний мне помогал заполнить никто иной, как сам Сигириарос, дракон, чью душу я захватил. Разбираться со всей его памятью у меня пока возможности не было, но вот вытянуть некую узконаправленную часть, по конкретному вопросу, было совсем несложно. В общем, ситуация на грани сюра. Злобный маг, убивший дракона ради его потрохов, разбирает эти потроха под диктовку этого же самого дракона, ибо самостоятельно даже селезенку от печени отличить не способен, не говоря уже о определении реальной ценности он их органов. Прелесть. Особенно с учетом того, что сам Сигириарос эту ценность знал прекрасно, как и довольно большой перечень способов использования своих внутренностей в различных магических начинаниях. В общем, во время работы у меня перед глазами упорно стоял образ доктора-лектора, рассуждающего о кулинарии с бокалом кьянти в руках, и некий абстрактный образ монстра-людоеда, тщательно конспектирующий лекцию. Но все рано или поздно кончается, кончилось и это психоделическое занятие. В общей сложности потратил я часов 40 непрерывного труда и заработал сильную мигрень. Все-таки столь долгие, а главное, тонкие операции с телекинезом были для меня непривычны. Ведь одно дело жонглировать предметами и совсем другое разрывать материю, следя за точностью и глубиной разрыва практически на клеточном уровне. Во время работы усталость не особенно чувствовалась, но стоило расслабиться, и весь букет ощущений радостно заявил о своем присутствии. Даже литр свежей эльфийской крови от 13 доноров почти не помог, а ведь еще предстояло оборудование хранилища и транспортировка туда всех заготовленных ингредиентов. Мой тяжелый вздох как-то особенно четко разнесся над безжизненной равниной анклава и вызвал понимающую улыбку на лице сероглазой девочки, что все это время наблюдала за мной из глубины уютного кресла. В этот день я впервые остался спать в своем анклаве, было чудовищно лень переноситься в Тарил, да и ментальная усталость давала о себе знать. Как бы то ни было, но следующее утро я встретил лежа на новом диванчике в библиотеке башни, как быстро выяснилось, даже не сняв накануне сапоги, что уж говорить об остальной одежде, и проснувшись от того, что мне на лоб опустилась прохладная ладошка Юрины. Глава 4. «С добрым утром», — произнес я, встречаясь с внимательным, изучающим взглядом серых глаз. Впрочем, утро — весьма условное понятие для мира, где даже нет солнца, а освещение равномерно и постоянно в любое время суток, но как еще назвать момент пробуждения, особенно в таких условиях? «С добрым». Прохладные пальцы задумчиво пошевелили мою челку. «Твое состояние пришло в норму, так что можешь отправляться в Тарил. Ты меня прогоняешь?» «Нет, просто информирую». Ладошка покинула мой лоб и Юрины скрылась за спинкой дивана. Поднявшись, я обнаружил ее уже сидящей на подоконнике и равнодушно разглядывающей небеса. Долго я спал? Нет, информативно. На мое лицо сама собой выползла улыбка. А если в цифрах? 43 437 земных секунд. Совершенно бесстрастно донеслось от окна, в мою сторону даже не посмотрели. Понятно. Вот только у меня есть подозрение, что ты просто назвала случайную цифру. Так и есть. Пауза. Но тем не менее, эта цифра соответствует реальности. Ясно. Только сейчас заметил, какой у меня красивый потолок в библиотеке. Едва слышно хмыкнув, я прошел к полкам и пробежался рукой по корешкам немногих стоящих здесь книг. Ладно, пойду работать, не скучай. Ответом мне была тишина. Покинув библиотеку, я перенесся к сфере душ. Несмотря на то, что на изучение памяти томящихся в ней пленников я тратил значительную часть своего времени ежедневно, процесс был еще очень далек от завершения, а после боя с белыми драконами его окончание вообще отодвинулось на дополнительную неизвестную величину. Все-таки изучить сотни, а то и тысячи лет чужой жизни очень непросто и хорошо еще когда можно, как вчера, четко задать рамки поиска, однако, увы, чаще всего такой фокус не проходит, ведь недаром известно, что правильная постановка вопроса – это уже половина ответа. Вот и приходится мне рыться в воспоминаниях, структура которых больше всего напоминает спутанный клубок ниток, в надежде, что вот потянув за эту ниточку я найду что-то интересное. Хотя даже не это было самым сложным, наиболее изнуряющим и неприятным процессом было стирание, уже из моей памяти, лишних воспоминаний. Чужая повседневная жизнь вообще мало интересна, а уж такие подробности, как юношеские переживания их молодой наследницы дома Калаут по поводу выбора платья на вечерний прием, вообще лучше не комментировать. И весь подобный шлак приходилось буквально с корнем выдирать, а ведь его было подавляющее большинство в общем объеме информации, в отличие от какой-нибудь неприятной телепередачи просто взять и не смотреть было нельзя, если, конечно, не отказываться от действительно ценных знаний данной души. Так что ситуация была крайне простая, но от этого не менее неприятная. Чтобы понять, есть ли в данном конкретном отрывке воспоминаний нечто ценное, мне требовалось его посмотреть, а так как моя память абсолютна, то вся совершенно ненужная и лишняя информация в ней сохранялась, и вот это требовалось как раз исправлять. Так что бороться мне приходилось прежде всего с собой, и было это очень неприятно. Пожалуй, ближайшим аналогом тех ощущений, что я испытывал от процесса выдирания чужих воспоминаний из своей памяти, будет выдергивание щипчиками волосков из бороды. Долгое, вдумчивое и поочередное, вплоть до момента, пока вся щетина не исчезнет, и это при том, что новые волоски вырастают на прежнем месте еще до того, как боль от прежнего удаления не прошла, да и то эта аналогия весьма блекло отражает реальность. Впрочем, процесс шел, и полезных знаний по магии я вытянул уже далеко не мало, ну, а сложности, так они и есть в любом деле, в конце концов, за все нужно платить, и уж лучше платить ментальными болями сейчас, чем своей жизнью потом. До этого момента я занимался в основном леди Брейриндой, как-никак тысячелетние архимаги с огромным опытом существования в виде призрака на дороге не валяются. И это еще не учитывая того, что данная девушка знала секретов Мивдранера едва ли не больше, чем его правители. Но конкретно сейчас я собирался вплотную заняться Сигириаразом. В магии он, конечно, эльфийке изрядно уступал, но некоторые аспекты знал явно лучше, просто в меру видовой принадлежности. Прежде всего меня интересовал язык драконов. Довольно мало существ, не принадлежащих к этому виду, может похвастаться, что знает его в совершенстве, и естественно я желал пополнить ряды этих немногих. Тем более, что знание это было отнюдь не бесполезно. Еще в библиотеке назиданий я встречал пару старинных книг на этом языке, пролистал, запомнил, но перевести до сих пор не имел возможности. А ведь есть еще и специфическая драконья магия, заклинания которой звучат и записываются исключительно на языке драконов и без его знания вообще неприменимы. Так что смысл возиться с изучением у меня был и немалый. Дальше шли драконьи практики по изменению тела, сиречь, превращению из огромного ящера в гуманоида, чаще всего это называлось человеческим обликом, но по сути таковым оно было только формально. Тут обратная ситуация, само по себе превращение в гуманоида мне было без надобности, но вот наоборот, из гуманоида превратиться в дракона, по крайней мере, попробовать стоило, или хотя бы разобраться с процессом, чтобы иметь возможность ему помешать. Все-таки одно дело драться с сильным человеком и совсем другое с гигантской чешуйчатой тушей, у которой один коготь может быть с тебя размером. А еще, может в будущем, каком-нибудь очень отдаленном будущем, поднаторев в магии жизни, попробую создать собственных драконов. Чем не вариант, ведь, говоря откровенно, имея я такую возможность, уже давно бы этим занимался. Ну и наконец, мне просто была интересна стратегическая обстановка в мире. Крылатые ящерки летают далеко и много видят. Знают, где и кто живет из их сородичей, в каких они отношениях друг с другом и даже примерный уровень скопленного капитала. Такие знания сложно назвать бесполезными, даже если я и не планирую в ближайшие годы тревожить этих существ. В общем, работы был непочатый край, а времени на нее, увы, не так уж много. Через несколько часов я покинул комнату с сияющей душами сферой, ментальная усталость вновь вернулась в полном объеме, разве что спать не хотелось, но вот думать было уже тяжело. Разум дракона преподнес пару неприятных сюрпризов, структурированный, кристально чистый, но от этого не менее сложный в освоении. Впрочем, я и раньше знал, что разум драконов крайне неохотно поддается псионическому воздействию, сейчас же лишь убедился в этом на практике. Совершенно очевидно, что будь Сигириарас жив, он бы только посмеялся над моими потугами, но будучи заключенной, к тому же не осознающей себя душой, стал уязвим. Поднявшись в библиотеку, я вновь лег на диван и, заложив руки за голову, стал размышлять, хотя скорее, просто отдыхать, ни о чем не думая и лишь разглядывая узоры на потолке. Юрины нигде не было видно, и даже ощутить я ее не мог. Вернее, она ощущалась одновременно везде и нигде, так что вполне возможно просто развеяло тело. Необычно, но сейчас я даже удивляться был не способен. Просто что-то шевельнулось внутри, отмечая, что факт необычен, и тут же уснула. Так прошло несколько минут. Задремал я или нет, не знаю, скорее нет, чем да, но в какой-то момент тяжести шум в голове ослабли, а горизонтальное положение явно наскучило. Встав и окинув грустным взглядом окно, где еще утром сидела Юрина, я прикрыл глаза и начал перенос в Тарил. Миг невесомости, прохладные потоки, пронизывающие все мироздание тьмы, струящиеся сквозь пальцы, мелькнувший на самом краю сознания черный, безбрежный океан, чьей частью я уже однажды побывал, и пред моими глазами расцветает красками кабинет в Тириамаре. Кровать пуста и даже аккуратно заправлена, стол чистый, массивный стул плотно задвинут под столешницу. В небольшой комнатке рядом с кабинетом терпеливо сидит дежурная служанка, и больше никого в ближайших помещениях не ощущается, только в той части подземного крыла, что отведено для жизни служанок, присутствуют источники жизни. Ну и конечно, серая гвардия стоит на своих постах, но они не в счет. Пройдя к столу, я достал из ящика крупный медный колокольчик и пару раз негромко позвонил, после чего отодвинул стул и, убрав колокольчик, сел за стол. В дверь робко постучались. «Входи». «Вы звали, хозяин?» В дверном проеме появилась невысокая девушка с короткими, каштановыми волосами. «Да, Сейра, сообщи на кухню, чтобы мне принесли обед». «Да, хозяин». И девушка, дернув головой, в некоем подобии суетливого поклона, быстро убежала в коридор. Все-таки они меня боятся, хотя я ни одной из них ни разу даже не наказывал. Может, замуж выдать? Вроде возраст подходящий, да и кандидаты есть. Идея интересная. Для меня одного несколько десятков служанок все равно слишком много, особенно учитывая, что для постели я их не использую совершенно. При наличии фанатично меня обожающих эльфиек, в этом нет ни малейшего резона, слишком уж разные у них внешние данные. Безусловно, девушки были красивы, но, видимо, я стал слишком привередлив. Все-таки к хорошему быстро привыкаешь, плюс вопрос эмпатии. Я, конечно, тот еще псионик, но сильные эмоции уловить даже обычный человек зачастую способен. А там, одно дело, когда девушка тебя панически боится, и совсем другое, когда обожает. Ощущения несравнимы. Так что большую часть времени они просто жили в моем крыле подземелья Тириамара, и все. Уборка, готовка, выполнение мелких поручений не занимали даже десятой части времени самой занятой из них. Конечно, когда тут же жили только-только измененные мной эльфы, ситуация была иной, но сейчас все мои эльфы заняты делом и живут либо в Северной крепости, либо в поселениях союзных кочевников. Я же, пусть даже с Юлан, Шиллис и Айвил, не очень-то прихотлив и тоже не часто тут задерживаюсь. А что дальше? Еще лет 20 такой жизни, под землей и без активного физического труда, и они все станут обрюзгшими старухами. что-то не очень радостная перспектива. Конечно, можно будет перевести часть в крепость, но там сейчас и так справляются, так что ситуация это не изменит. Так почему бы и в самом деле не повыдавать их замуж, подобрать среди ребят гороперспективных, молодых офицеров, еще не успевших обзавестись семьей, и пусть выбирают. Девушки, конечно, а не орки, все-таки они мои личные служанки, так что имеют право, диктатор я в конце концов или нет. Ну, а дальше, пусть живут, детей рожают. Далеко не худшая судьба, уж всяко лучше рабского ошейника. С другой стороны, из них можно сделать особое пополнение для Серой Гвардии, тогда время уже перестанет для них что-то значить, да и страх сменится верностью и обожанием. Мысль даже еще более интересная, чем замужество. Женские личностные матрицы я им внедрю, потом немного времени на адаптацию, и у меня будет прислуга, которую не каждый огр забороть сможет. Абсолютно верная прислуга, легко выполняющая роль охраны и совершенно безобидная с точки зрения непосвященного наблюдателя. Однако идея заманчивая. И почему она раньше мне в голову не пришла? Откинувшись на спинку стула, я задумался. Идея безусловно соблазнительна и перспективна. Даже в чисто эстетическом плане должно получиться нечто недурственное. Долой потовыделение, кожные болячки, воздействие окружающей среды, старение. Но кое-что мне все же не нравится. Как-никак эти девочки мне уже далеко не первый месяц верно служат, пусть и невольно, но так ли это важно? Они мои слуги, которые ни разу не пытались меня предать, отравить или хотя бы бросить, совершая побег. Конечно, они понимали тщетность подобных попыток, но факта то это не отменяет. Да и, в конце концов, я каждую из них по имени знаю. И после этого, просто взять и бросить всех на лабораторный стол, как-то это, неблагодарно что ли, даже низко, недостойно, западло. Да, хоть и не шибко благозвучно, но последний термин больше всего подходит. Так что, пожалуй, пусть живут. Идея разбавить орковскую кровь человеческой также не лишена смысла, а красивых, немертвых служанок я себе еще сделать успею. Спустя несколько минут в кабинет тихонько поскреблись. Получив разрешение, в дверь вошли две девушки, неся в руках подносы. Первой была Саира, второй – Кили, тоже невысокая, но с пшеничного цвета волосами и выразительно пухлыми губками. Молча выложив содержимое подносов на стол передо мной, обе отступили на пару шагов и замерли. «Спасибо, можете идти». Быстрые поклонные служанки сбежали за дверь. Проводив их взглядом, я мысленно кивнул уже принятому решению. Да они не члены семьи, но и не чужие, и просто так лишать их личности, превращать в нежить и ставить эксперименты, только ради интереса и эфемерной, на данный момент, выгоды, просто не по мне. Закончив с едой, я коснулся связующей нити, ведущей к Юлан, и обнаружил ее вместе с Эвилой Шиллис в тренировочном зале. Пару секунд понаблюдав за тренировкой кицуны, вампира и демонессы, я встал и, позвав Саиру убирать посуду, скользнул в тень, направляясь к девушкам. Первое, что я увидел, войдя в зал, это умилительно довольную рожицу Айвил, которая, сидя на скамейке у стены, наблюдала за тренировкой, попивая какое-то варево из большой глиняной кружки. Так как сам я все еще находился внутри тени, то по запаху определить, что это такое, не мог, а зная любовь тропической эльфийки ко всякого рода кулинарным экспериментам, в особенности в области отваров и настоек, желание узнать зачахло в зародыше. Юлан и Шиллис в это время с огромной скоростью носились по залу, приводя в полную негодность труды териамарских кузнецов, жить которым, судя по звукам и количеству искр, осталось не больше пары минут. Впрочем, это они для человеческого глаза носились с огромной скоростью, для меня же их движения были вполне четкими и ясно различимыми, а если слегка ускорить восприятие, так вообще заторможенными. Однако мечи жаль, сил что у демонессы, что у вампирессы было не занимать, а вдобавок ни та, ни другая особо не заморачивались отведением ударов, предпочитая жестко блокировать. Даже более того, они устроили целенаправленную рубку, грубое, бесхитростное столкновение физической силы. Ребячество, честное слово, а уж в исполнении двух изящных и миниатюрных фигур, вообще натуральный сюр. Это даже фехтованием не назовешь, просто бессмысленная порча оружия. Шпаги обеим, с серебряным напылением. Чтобы жизнь медом не казалась, убить не убьют, но неприятно будет, и пусть нормально учится танцевать, а то даже смотреть грустно, до слез. Еще минута наблюдения, и я, уже не сдерживаясь, спрятал лицо в ладони. Как это ни прискорбно, но ситуация стала окончательно ясна, а надежды на наличие глубокого, скрытого смысла в действиях противниц бесследно рассеялись. Нет, конечно, мне еще хотелось надеяться, что это просто я такой деревянный и ничего не понимаю, но объективная реальность шансов на это не оставляла. Так что, поймав момент, когда противницы отскочат друг от друга для очередной богатырской сшибки в исполнении двух девчонок, я плачу. Я, ускорившись и одновременно выходя из тени, переместился к девушкам и блокировал встречные удары тыльными сторонами ладоней. «Ну и что это за ребячество?» – холодно спросил я, игнорируя расширенные глаза и волны удивления от противниц. «Ну мы», – замялась моя приемная дочка, – «мы тренировались», – выпалила Шиллис. Я скептически поднял бровь, титаническим усилием удерживаясь от большего проявления чувств. «Не знал, что вы вдруг стали аграми, или у меня зрительные галлюцинации, лица девушек надо было видеть». Если в смущении Юлан ничего экстраординарного не было, то вот стыдливо прячущая взгляд демонесса, это зрелище уникальное. Причем ладно, изобразить смущение, кто бы сомневался, что демоны это могут. Но в том-то и дело, что чувства Шиллис были искренними, а вот это уже нонсенс. И Айвил, для контраста, такая довольнющая рожица, как у кота единолично умявшего пару крынок хозяйской сметаны. Причем без ведома хозяина. У эльфов таких не бывает. Это же неприлично. Мы поспорили, кто дольше продержится. Опустив ушки, тихо произнесла Юлан. Да я уже понял. Хмыкнул я, краем глаза отмечая, что несмотря на силу ударов кожа на руках даже не покраснела. Но мечи-то зачем насиловать? Теперь их только в переплавку и можно. Нормально фехтовать не могли? Нет, буркнула Шиллис. Если драться всерьез, то я ее убью. А если просто железом махать, стоя на месте, то никакого времени не хватит. Юная Баатизу, безусловно, не допустила даже мысли о том, что убить могут ее, скромняшка. И еще она победит, потому что я проголодаюсь раньше, тихо добавила Юлан, виновато глядя в пол. Тут она была права, пить кровь ей сейчас требовалось как можно чаще, самый минимум, 3 раза в сутки. Такие уж потребности у организма молодого вампира. А учитывая выносливость девушек, простой поединок грозил затянуться на пару-тройку дней. «Ладно, все с вами ясно», – вздохнул я и повторно перевел взгляд на одну очень довольную тропическую эльфийку. «Айвил, сделай лицо попроще, а то ты даже меня пугаешь». Шиллис и Юлан встрепенулись и заинтересованно проследили за моими взглядом. «Что?» – захлопало глазами это остроухое чудо. «Эльфы – утонченные и возвышенные существа». На этом моменте, демонесса отчетливо фыркнула, у которых по определению не может быть таких бессовестно довольных физиономий, не рушь мою картину мира, извините, краснея произнесла Айвил, пряча носик в кружке с варевом, с боков отчетливо прыснули, ну-ну, сами пару секунд назад точно так же выглядели, ну что ж, раз уж я все равно здесь, берите новые клинки и начнем тренировку, слегка улыбаюсь, переводя свои доспехи в материальное состояние. «Уж со мной-то вы вполне можете себе позволить драться в полную силу». Лучшими фехтовальщиками Тарила считались, да и в действительности были темные эльфы, дроу. В свое время я немного обогатился их знаниями, выловив несколько душ со дна паучьей паутины, одного из уровней Абисса, где обитает их обожаемая богиня Лот. В тот раз мне не удалось вытянуть из их памяти все, слишком недолго они оставались у меня в плену, но спустя пару недель после начала строительства Северной крепости, я еще раз рискнул слегка ограбить паучью королеву. К счастью, она сама устроила этот уровень таким образом, что души ее последователей постоянно рисковали быть съеденными кем-то из местной демонической фауны, так что потеря лишней пары тройки эльфов никого бы не удивила. Можно многое сказать про такой подход, но она, как и остальные местные боги, всего лишь находится во власти догматов своего учения и не способна через них перешагнуть. Как бы то ни было, лично для меня это хорошо, я получил души и смог более вдумчиво покопаться в их знаниях. Вот только знания эти были не лучшего качества, все-таки среди тех, кого я поймал, не числились выдающиеся мастера клинка. Впрочем, даже самые обычные солдаты темных эльфов все равно на голову превосходили бойцов из практически всех иных народов мира и уж всяко были лучше орков. Первое время я мог заниматься по нескольку суток кряду, прерываясь только на несколько глотков крови и тут же возобновляя отработку движений. Правда, были еще срочные дела и необходимая рутина, но отсутствие потребности в сне все же давало достаточно времени для занятий, да и орки такую вещь как тренировки уважают, а потому по пустякам меня не дергали. В конечном итоге, к нынешнему моменту, Я освоил практически все, что мог выжать из памяти четырех младших воинов из темно-эльфийского города Чет-Насат, и что не менее важно, в значительной мере обучить Юлан. Только вот исходя из той же памяти, были среди дроу и такие, в сравнении с кем, все мое мастерство владения мечом было столь же высоко, как у неуклюжего крестьянина в сравнении с королевским гвардейцем Кармира. Впрочем, это легко компенсировалось моим превосходством в силе и скорости. Конечно, стиль дроу мне не очень подходил, так как, основываясь на ловкости, практически не учитывал грубую силу, но мне все равно было грех жаловаться. Танцуя с Юлан и Шиллис под звон клинков, я испытывал искреннее удовольствие. Они были прекрасны, напряженная и сосредоточенная кицуны, с плавными, экономичными атаками и негодующая демонесса, с бешеным, яростным напором. И хоть демонов Баатара сложно упрекнуть в плохом владении клинком, призванием Шиллис являлась магия, которую сейчас никто не применял, в результате обе девушки были примерно на одном уровне, хоть и использовали совсем разный подход. Достать меня они естественно не могли при всем желании, хотя практически с самого начала бились в полную силу, не сдерживая ударов, и как бы девчонки не отговаривались, но все-таки они тут не только мечи портили, видно, что уже начинают подстраиваться друг под друга, как-то дополнять. Однако, все равно против моего превосходства в скорости это мало что давало. Тренировка, со стороны очень похожая на танец, продолжалась 3 часа, под конец девушки тяжело дышали, да и сам я слегка устал, хорошо хоть проблем с потовыделением не было. Тренировочные мечи были безнадежно испорчены, все покрыты глубокими зарубками и слегка деформированы, и это несмотря на то, что были специально укреплены для моих занятий, но сейчас это мало кого волновало, разве что кузнецов, что будут их чинить, но те привычные. Передав полностью вымотавшейся Юлан свою флягу с кровью, я отослал девушек отдыхать, под бдительным присмотром подозрительно веселый Эйвил, а сам пошел к дару, следовало обсудить несколько вещей. По дороге к покоям вождя орков я наткнулся на Стир, помощницу Крынила, занимающуюся вопросами обеспечения крепости всем необходимым. Иначе говоря, она была главным интендантом среди моих эльфов. Должность для девушки временная, но пока найти кого-то лучше не удавалось, да и справлялась она хорошо. Встреча невольно натолкнула меня на мысль, что сам я тоже несколько проголодался. Обычная еда, для меня скорее способ получить удовольствие, чем необходимость, кровь она заменяет мало, да и ел я все же 3 часа назад, и после этого был долгий бой. И вот сейчас, увидев шею девушки, я неожиданно понял, что хочу пить, причем сильно. Видя мою остановку, Стир тоже встала и поприветствовала меня коротким поклоном, после чего подняла свои голубые глаза и прямо посмотрела в мои. В этом не было никакого вызова или непочтительности, эльфийка просто поприветствовала меня так, как полагалось, и теперь ждала распоряжений. Если бы я, в свое время, велел приветствовать меня, вставая на колени, она бы с легкостью и даже удовольствием поступила именно так, но мне не были нужны такие знаки верности, тем более от собственных темных эльфов. Правда, боюсь, мне все же придется вводить в обиход некий этикет, но, к счастью, до момента, когда он действительно станет необходим, еще далеко. «У тебя сейчас есть важные дела?» «Нет, господин, я только что закончила. Ты же сейчас занимаешься сортировкой, оценкой и распределением добычи, взятой в пещере драконов?» «Да». «Как скоро будет готов отчет?» «Через 2 дня». В этот момент в эмоциях эльфийки скользнула неуверенность и толика страха, хотя на лице это никак не отразилось. «В чем дело?» Страх и волнение возросли, даже ушки слегка покраснели. Оценка некоторых вещей и драгоценностей очень сложна и может быть неточной, также сложно оценить реальную стоимость зачарованных предметов. Стир хотела еще что-то сказать, но сдержалась, хотя чувствует себя очень виноватой. «Так, иди сюда». Я сделал шаг вперед и, положив руку на макушку эльфийки, Стир поспешно закрыла глаза и расслабилась, а я нырнул в ее память. Девочка молодец, не только не сопротивлялась, но максимально облегчила мне работу и в то же время сама отсекла свои эмоции по отношению ко мне. Все-таки ее следовало определить в группу магов, хоть дар у нее и слабее, чем у тех, кого я тогда выбрал, но талант безусловно высок. Одним словом, умница. А ситуация была забавной, так как никто из моих эльфов оценкой ценностей заниматься не мог, просто в силу отсутствия нужных знаний, этим занимались 2 группы, первая в самой крепости, а вторая тут в Тириамаре. Первая группа состояла из дворфов, и хоть те являлись архитекторами, но понятия, Дворф и не разбирается в камнях, металлах, оружии, нужно и подчеркнуть, весьма слабо совместимы, так что работала группа качественно. Вторую же группу возглавлял Шуршан, и это было весело. Впрочем, причина реакции Стир крылась совсем в другом. Отчитываясь передо мной, она искренне считала, что если обещанных 2 дней не хватит, а в этой цифре ее убедил Шуршан, при том, что сама девушка в нее не слишком верила, то вина за подачу мне ложной информации будет целиком и полностью лежать на ней. Фактически она боялась именно невольно мне солгать. Очередной неучтенный фактор изменения: у девушки просто отсутствовало понимание того, что ответственность можно переложить на кого-то другого. Даже банально сослаться в ответе на Шуршана она не могла, такая мысль просто не возникала. А еще у нее в сознании слишком ярко полыхала ассоциативная связь. Я сказала ложь, значит, вина на мне, и то, что она лишь повторила чужой прогноз, роли не играла. Покинув разум девушки, я некоторое время обдумывал увиденное и пришел к выводу, что в принципе большой проблемы тут не было, просто данный фактор следовало в будущем учитывать как отдельную черту менталитета моих эльфов и делать на нее поправку, не более. В размышлениях я не сразу заметил, что руку с головы эльфийки так и не убрал. Стир даже не думала прерывать мои мысли и покорно ждала, пока я сам уберу руку. Ее реальные эмоции выдавали только слегка заолевшие ушки, выглядывающие из-под волос, да участившееся сердцебиение. Еще раз коснувшись ее разума, я улыбнулся и слегка взъерошил золотистые волосы. «Это нормально, и ты не права, считая, что не имеешь права сама этого желать». От эльфийки пришла волна стыда, смешанного со смущением, но внешние ее эмоции опять никак не проявились, разве что, совсем чуть-чуть, в глазах. «А насчет отсчета не волнуйся, днем раньше, днем позже, невелика разница. Кстати, я слегка улыбнулся, раз у тебя сейчас нет дел, то приказываю идти отдыхать и восстанавливаться». Но я не устала, удивленно не то подумала, не то действительно прошептала Стри, я уже не очень разбирал, так как пить хотелось уже нестерпимо, а близость шеи девушки и ее аромат только усиливали это чувство. «И все же сейчас тебе захочется поспать». Аккуратно отодвинув стоячий, кожаный воротник куртки, я оголил ее шею и медленно наклонился, привлекая девушку к себе. Стир уже все поняла, и ее дыхание на миг сбилось, а сердце застучало в бешеном темпе. Секунда, и я прокусываю нежную кожу. Сладкая, восхитительно сладкая кровь потекла по моему горлу. Хотя кровь, конечно, была солоноватой, как ей и положено, но не в реакции рецепторов дело. Тут скорее суть в энергетическом и эмоциональном наполнении этой красной жидкости. И в человеческом языке просто нет подходящего термина для описания ощущаемого мной вкуса и удовольствия, а потому, пусть она будет сладкой. Спустя несколько глотков, я оторвался от шеи девушки и быстро залечил отверстие от клыков. Стир вся размякла, ее лицо пылало, а дыхание было прерывистым, голубые глаза смотрели на меня с обожанием и удовольствием, девушка слегка дрожала. «Ну вот, теперь тебе точно не помешает отдых». «Спасибо, господин». Меня окатили такой волной удовольствия и благодарности, что на миг я ей даже позавидовал. Немного. А еще, я в очередной раз мысленно тяжело вздохнул от осознания того, что подобная реакция является лишь психологическим отклонением, вызванным инициацией, незапланированным отклонением. «Тебе спасибо, а теперь иди отдыхай и поесть не забудь».